Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 13. Следующее письмо я получил через полгода. Это было послесловие к одному из разговоров, которые она в то время все чаще начинала и которые я умел ни вести, ни прекращать, а близко ее смерти. Тот, что упоминается в письме, я резко прервал, но и после него тема эта не исчезла совсем. Уже по возвращении из Италии она подарила мне миниатюрный томик «Божественной комедии», изданный в 1941 году в Милане, сделав на нем надпись «Era ame morta». «Эд алеи фама рея» – Петрарка. В 166-й канцоне Петрарка обращается к Деве Марии с просьбой о заступничестве, потому что помощь, которую могла бы оказать ему его земная Донна, заключалась бы для него в смерти, а для нее – в бесславии. «Коньи альтра суи воле, эрема морте, эд алеи фама рея». Время подарка и надписи совпало с появлением четверостишия «Светает, это страшный суд, и встреча горесть неразлуки, и мертвой славе отдадут меня твои живые руки», в котором мертвая слава связала в один узел семантику и фонетику петрарковского стиха. Письмо было передано мне из рук в руки. 31 марта 1964 года. Москва. Вы сегодня так неожиданно и тяжело огорчились, что я совсем смущена. Я часто и давно говорила вам об этом, и вы всегда совершенно спокойно относились к моим словам. Очень прошу вас верить, что и сегодня они не содержали в себе ничего, кроме желания вам добра. Теперь я окончательно убедилась, что все разговоры на эту тему гибельны, и обещаю никогда, подчеркнуто, не заводить их. Мы просто будем жить, как Лир и Корделия в клетке, переводить Леопарди и Тагора и верить друг другу. После желания вам добра зачеркнуто в самом высоком смысле этого слова. Договор на перевод лирики Леопарди, который перевод, дальше кавычки, Ахматова Анна Андреевна и Найман Анатолий Генрихович, действующие солидарно и именуемые в дальнейшем автор, должны были представить издательству в мае 1965 года, с нами заключили лишь в конце лета 64-го, но засели мы за работу еще с зимы. Сборник Джакомо Леопарди «Лирика» вышел в Гослитиздате через год после ее смерти. Тагор, чьи стихи нужно было срочно перевести для многотомного собрания его сочинений, той весной неожиданно врезался в Леопарди. Осенью 1965 года, незадолго до последней болезни Ахматовой, такой же договор, как на перевод Леопарди, с нами заключили на перевод стихов греческой коммунистки Риты Буми Папа, которую Анна Андреевна сразу стала звать Папа Гриша по созвучию. Редакторша издательства «Прогресс» учтиво торопила со сдачей рукописи, объясняя, что выпуск книги, кавычки, планируется к женскому дню 8 марта. К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской почтовой лошадью просвещения, а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь главным образом переводами. Свои стихи она писала, когда хотела, то за короткий период несколько, то за полгода ничего, а переводила каждый день с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, которым была безразлична, и еще охотнее за стихи средних поэтов. Отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена. Это вовсе не значит, что она неохотно работала. Все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным. Она называла себя чуть-чуть на публику профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос, как она говорила, вслед за Пушкиным, некоторые из корейской классической поэзии, скиталец румына Александру Тома. «Когда в твои шатры приходит гость, встречай добром, ему дай хлеба, соли, на раны воду лей, спасай от боли. Но ты его расспрашивать не смей, куда идет, явился он отколи. Осень, перец маркиша, там листья не шуршат в таинственной тревоге, а скрючившись легли и дремлют на ветру. Но вот один сосна поплелся по дороге, как золотая мышь искать свою нору». Могла к случаю продекламировать последние строчки, но ты его расспрашивать не смей. Или сказать: у Маркиша прелестно увядший листок, как золотая мышь. Она переводила Незвала, которого называла парфюмерным, Кюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и тому подобном критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. Мы все переводим с подстрочника. Тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник, говорила она. Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод Гильгамеша, сделанный Дьяконовым, точнее Гумилевского, коли занимался культуртрегерством и только. Он переводил с французского. Как тут можно сравнивать? Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи», — говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. Что ж, благородно с его стороны. Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться. Когда мы погрузились в «Леопарде», то вскоре стали жалеть его. Он был великий поэт, писал прекрасные стихи и все прочее, но он был очень больной, маленького роста. Его не любили Аспазии и Нерины. Он рано умер. Когда она уставала, пятистопный яб мог незаметно перейти в шестистопный, а как-то раз и вовсе свернул в хорей. И я сказал: это уже гаевато. С того дня, читая новый кусок, она весело приговаривала: еще не гаевато? А в другой раз, когда свою часть прочитал я, правда, это был уже Тагор, она, отвлекшись, как я заметил, посередине чтения, спросила подчеркнуто светским тоном: «Это уже перевод или еще подстрочник?» Про то же однажды сказала: «Это мы пишем или нам пишут?» И объяснила. Из карамзинских, наверное, историй. Дьяк докладывает воеводе новости. Тот в шубе, важно, сидит, слушает и, наконец, задает этот вопрос. «Как? И произнесенный, и произнесенный?» — сокрушалась она нарочито. «В моей жизни всего было по два. Две войны, две разрухи, два голода, два постановления, но двойного ударения я не переживу». Через несколько дней после того, как были сделаны последние переводы Тагора, она в первый раз сказала: «Он висел надо мной, как долг. Но он великий поэт, теперь я это вижу. Дело не в отдельных гениальных строчках. Странник, не бойся, не бойся, в ненастье ты под защитой богини несчастья. Не в отдельных стихотворениях вроде «Отпусти», а именно в этом мощном потоке поэзии, который, как в Ганге, черпает силы в индуизме и называется Рабиндранат Тагор. Она начала реплику домашним голосом, кончила трибунным и сказала это не мне, а при мне третьему лицу, как бы уравновешивая раздражение на Тагора и язвительные насмешки над ним во время перевода величественным афоризмом. То было в оглоблях, теперь она говорила, сидя в кресле, то от души, теперь как надо. Вообще с публикацией ахматовских переводов следует вести себя осторожно. Например, переводы «Леопарди», сделанные одним, обязательно исправлялись другим, и распределение их в книжке под той или другой фамилией очень условно. Я знаю степень помощи, долю участия в ахматовском труде Харджиева, Петровых. Ручаться за авторство Ахматовой в каждом конкретном переводе никто из людей, прикосновенных к этим ее занятиям, не стал бы. Самое лучшее было бы выполнять ее волю, неоднократно ею разным собеседникам высказанную. В ее книгах после смерти переводов не перепечатывать. Это дело запутанное, невеселое, вынужденное. И почтенный ученый, которому я рассказывал про Лира и Корделию в клетке, переводящих Леопардия и Тагора, очень точно заметил, а на слух не Леопардия и Тагор, а как леопард и тигр в клетке. В конце апреля 1964 года я попал в больницу с диагнозом микроинфаркт. Тогда это была редкость среди молодых. Врачи набросились на меня с испугом и воодушевлением. Серьезности болезни я не понимал. Вставал против распоряжений врача с кровати, просил выписать меня под расписку. Ахматова несколько раз навестила меня и регулярно с кем-нибудь передавала маленькие письма, присылала букетики цветов. «Великий четверг, Толя. И все это вздор. Главное, чтобы вы были совсем здоровым и ясным. Сердце усмиряют правильным дыханием, а черные мысли – верой в друзей. Разлук, разлучений, отсутствий вообще не существует. Я убедилась в этом недавно и имела случай еще проверить эту истину почти на днях. Щедро делюсь с вами этим моим новым опытом. Вчера говорила с «домом», в кавычках «дом». Ирина шлет вам привет. Ника устроила для вас письмо о леопарде. Шлите Тагора, мы его перепишем на машинке и дадим младотурку. Борис произносит о вашей пьесе очень большие слова. Я уверена, что в 1963 году с вами было то же самое, а вы проходили всю болезнь без врача. Не скучайте, а. Сегодня вышла «Юность» с моими стихами. И помните, что больница имеет свою монастырскую прелесть, как когда-то написал мне М.Л. Лозинский. Пятница, ночь. Толя, сегодня огромный пустой день, даже без телефона и без малейших признаков Ахматовки. Я почему-то почти все время спала. Была рада, когда Саша Нелин сказал, что вы узнали библейские нарциссы. Благодарю товарища, который звонил от вас. Насколько уютнее было бы, если бы в больнице была я, а вы бы меня навещали, как когда-то в гавани. Лида Че нашла эпиграф ко всем моим стихам. На позорном помосте беды, как под тронным стою балдахином. Но, кажется, это не ко всем. Вечером приходила Раневская. Алексей приглашал ее в свою картину «Три толстяка». «Завтра жду Нику. Если Тагоров утомляет вас, бросьте его, и, главное, при первом признаке усталости делайте перерыв. Мы еще поедем и к березам, и к Щучьему озеру. Спокойной ночи, а. Буду в разрядку БУДУ вам писать часто». Дом в первом письме взят в кавычки. В трехкомнатной квартире на улице Ленина, дом 34, жили, кроме Ахматовой, Ирина Николаевна Пунина с мужем и ее дочь Анна Каминская с мужем. И Пунина, и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства, легкого, без объяснения конкретных причин и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой Акума, не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как-то сказала: «Ира – замиренный горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом», я тоже беру в кавычки, старался достать путевку в Дом творчества в Комарове. По возвращении из будки ее часто через считанные дни собирали и отправляли в Москву. Ее комната длинная, с окном на улицу, была рядом с кухней. Над кроватью висел рисунок Модильяни, у противоположной стены стоял сундук Креденца с бумагами, которые она отчетливо называла «краденца», отчего и он, и столик с поворачивающейся столешницей, под которой тоже лежали письма и бумаги, и гобеленного вида картинка с оленем, стоявшая на столике и оказавшаяся бюваром, также хранившим письма, и овальное зеркало, и надбитый флакон, и цветочные вазы, и все прочие старинные вещи, выглядевшие в этой комнате одновременно ахматовскими и случайными, соединились в моем сознании с описанием спальни Ольги Судейкиной, героини поэмы, кончающимся строчкой «Полукрадено это добро». Однажды к ней пришел молоденький воспитанник Оксфорда, занимавшийся темой «Народные истоки творчества Ахматовой». Продекламировал с легким акцентом: «Лучше б мне частушки задорно выкликать, а тебе на хриплой гармонике играть», объяснив таким образом, что, в частности, подразумевает он под народными истоками. Через некоторое время разговор коснулся Модильяни. Она попросила меня показать рисунок. Я подошел к кровати, сделал приглашающий жест. Он не двинулся с места. Решив, что он чего-то не понимает, я объяснил, что вот он, рисунок. Потянул гостя за рукав, стал подталкивать. Он с испугом взглянул на портрет и сейчас же вернулся на место. Когда он ушел, Ахматова сказала: «Они там не привыкли видеть постели старых дам. На нем лица не было, когда вы его тащили к краю пучины. Потом, они не могут поверить, что мы так живем, и не могут понять, как мы в этих условиях еще что-то пишем». И после новой паузы: «Мог бы про народность у Ахматовой придумать что-нибудь остроумнее частушек и гармошки». Муж Пуниной, чтец-декламатор Роман Альбертович Рубинштейн, которого Анна Андреевна за глаза также называла зощенковским «артист драмы», выступал с поэмой Смелякова «Строгая любовь» в библиотеках, клубах и таких неожиданных местах, как, например, ординаторские в больницах, в 8 утра на пересменке ночных и дневных врачей. Он был любитель прекрасного, каких, казалось, уже не осталось на свете. Начинал в коридоре жаркий разговор о том, что нельзя недооценить или нельзя переоценить стихи такого-то из молодых и сякого-то из старых, и так как Ахматова каменно молчала, обращался к ее гостям. 5 марта 1963 года Ахматова пригласила меня и Бродского отпраздновать 10-ю годовщину смерти Сталина. Мы выпили порядочно коньяку и около часа ночи поднялись уходить. Ахматова вышла в прихожую проводить нас. Неожиданно у вешалки появился Роман Альбертович. Он спросил у меня, согласен ли я, что нельзя недооценить Вознесенского и Суркова. У меня не нашлось сил ему ответить. Он повернулся с тем же к Бродскому, который пьяно поймал его в поле зрения и очень громко проговорил: «Рамон, все в порядке!» Ахматова говорила: «Я очень его ценю. На его месте мог быть человек, который бы говорил мне: „Мама, вы опять не погасили свет в уборной“». Жить в доме творчества писателя она не любила. Всегда на людях, причем не ею выбираемых. Казарменный подъем и отход ко сну, общая ванна, общий завтрак, обед, ужин. Но мирилась с этим, как с неизбежностью. Одна из гостей стала жаловаться ей, что ее знакомому, писателю, достойному всяческого уважения, дали в Малеевке маленький двухкомный коттедж, тогда как бездарному, но секретарю Союза, роскошный пятикомнатный. Когда за ней закрылась дверь, Ахматова сказала: «Зачем она мне это говорила? Все свои стихи я написала на подоконнике или на краешке чего-то». В тот раз, когда мы оказались в Комаровском доме творчества вместе, за соседним столиком в столовой сложилась компания писателей средних лет, которые от еды к еде со все большей страстью беседовали на одну и ту же тему. «Покрошишь голубям хлеб, а воробьи налетают и тотчас склевывают». От еды к еде голуби становились все более простодушными и беззащитными, воробьи хитрыми и хищными, так что вскоре это уже были никакие не голуби и не воробьи, а кто-то совершенно другой, кого собеседники хотели одних облагодетельствовать, других растерзать. Ахматова сидела спиной к этому столу. За каким-то обедом на нем появилось шампанское. Один из писателей, крупный, круглолицый мужчина, в точно таком же финском свитере, как и его крупная круглолицая жена, приблизился с двумя бокалами к Ахматовой, прося ее выпить по случаю его дня рождения. Не давая ему договорить, она очень резко объявила, что ей запрещено врачом. Он смутился и, комкая фразы, напомнил ей, что они знакомы по совместному выступлению в 1936 или 1937 году в НКВД. «Вы сошли с ума», — сказала она. «Вы просто не знаете, кто я такая». В другое ее проживание в этом доме мы сидели на скамейке у входа, когда появился благообразный старик с чемоданчиком в руке, известный ленинградский поэт. Он родился в царском селе, о чем любил широковещательно упоминать, в семье священника, на чем внимание публики старался не останавливать. «Точь-в-точь отец», — проговорила в полголоса Ахматова, когда он шел на требы. Через час стало известно, что поэт сослан. В Ленинграде раскрыли притон, он оказался одним из посетителей. Жена на суде заявила, что после этого не хочет мыться в одной ванне с ним, и его сослали в Дом творчества на несколько месяцев. Ахматова воскликнула: «А я хочу мыться в одной ванне с ним!» К мужу Каминской, художнику Леониду Зыкову, она относилась с симпатией, хлопотала за него, когда у него начались неприятности с военкоматом, и однажды попала из-за него в двусмысленное положение. В Ленинграде ее навестила дочь Шагала, сентиментально и торжественно рассказывала ей о любви родителей к ее стихам, потом спросила, что она может прислать ей из Парижа, какие духи, книги, лекарства. «Нет, ничего не нужно, спасибо. Ну, что-нибудь, что угодно, это никого не затруднит, будет только приятно». И тут Ахматова, вспомнив, что недавно обсуждалось, где достать Лене для работы пастель, попросила ее прислать. Через месяц кто-то, приехавший из Франции, передал ей, что Шагал спрашивает, какую именно пастель, раннюю ли, или, может быть, Ахматова имеет в виду какую-то определенную его вещь. В Париж поплыло разъяснение, что речь идет о красках. Наконец в Москву приехала коробочка пастелей. История огорчила Ахматову. Она в жизни ничего ни у кого не просила. К Шагалу относилась как к великому художнику-современнику. И приговаривала удрученно: «Вот тебе и опишу я, как свой Витебск Шагал», строчкой из царскосельской оды. Дочку Шагала сопровождал известный искусствовед. Он был отдаленно знаком с Ахматовой. В конце беседы он сказал ей: «Почему вы ничего не сдаете в архивы? В Цгали будут счастливы получить хоть что-нибудь. Один ваш автограф – уже вещь». После их ухода она произнесла: «Природа позаботилась запечатлеть на его лице все его пороки. Сам человек этого не видит». О Ленином брате Владимире Зыкове, проницательном, спокойном, красивом человеке, тогда начинающем технике, сказала: «Типичный русский молодой инженер. Вот такие вдруг появились в стране после Александровских реформ. Врачи, судьи, инженеры, земские деятели. За несколько лет они преобразили лицо России. В середине 60-х они были уже повсюду». Тем временем от дела Бродского, месяц как кончившегося отправка его в Конышу, продолжали расходиться круги, потряхивавшие его друзей и защитников. Обвинение в тунеядстве на тех же основаниях угрожало реально еще нескольким молодым людям, не имевшим официального статуса литератора, в частности мне, тем более что я добился от одного из издательств справки о сотрудничестве в нем Бродского в качестве переводчика. Справка фигурировала на суде, я был квалифицирован как мошенник, провокатор и прочее, а выдавший справку зав.редакцией получил выговор как поддавшийся на мошенничество, провокацию и прочее. К тому же инициатор всего дела прежде заведовал клубом в институте, где я учился, и знал меня лично, 5 годами раньше опубликовав донос на меня. Ситуация тревожила Ахматову, особенно после истории с Ионисяном. Зимой 1963-1964 годов в Москве случилось несколько жестоких убийств, почти во всех подробностях повторявших одно другое. В середине дня в квартире раздавался звонок. На вопрос, кто там, убийца из-за двери отвечал: «Мосгаз». Входил, доставал из портфеля топор, убивал присутствующих, по большей части одинокую старушку, старушку и девочку, забирал какую-то ерунду из вещей, к примеру, старый телевизор, который потом волок к стоянке такси, и исчезал. При этом не таился, так что впоследствии многие вспоминали его внешность, и милиция составила словесный портрет. Москвичи были в меру терроризированы, в меру возбуждены и увлечены развитием событий. Искали мистических объяснений его одновременному присутствию в разных местах Москвы. В полдень он произносил «Мосгаз» в Тропареве, 1:05 в Бескудникове. Затем прошел слух, что в одно из утр генеральному прокурору без предупреждения и без охраны приехал Хрущев и объявил, что дает ему на поимку убийцы 3 дня сроку. Его схватили к концу 2-х суток, в ночь, когда такси, котором я ехал с Ордынки на проспект Мира, где снимал комнату, через каждые 100-200 метров останавливали милицейские патрули и проверяли мои и шофера документы под светом полностью включенных уличных фонарей. Его молниеносно судили, приговорили к расстрелу и тотчас же расстреляли. Через несколько дней квартирная хозяйка сказала, что в мое отсутствие приходил участковый, сделал обыск в моей комнате и вызвал меня в отделение. В отделении меня принял милицейский капитан. Мой протест по поводу обыска добродушно отклонил, а полистав принесенные мною книжки с моими переводами, сказал не без удовольствия: «Что же, что вы писатель? Он вон тоже был артист». Полез в ящик стола, бросил передо мной рисованную фотографию, маленькую и невнятную, Ионисяна, и уточнил: «Массовик-затейник». Оказалось, что преступника обнаружили чуть ли не в его околотке. Во всяком случае, история коснулась его непосредственно и дала ему благоприятный шанс. Заодно он проверял всех сомнительных, которым дворник или какой-нибудь бдительный сосед, естественно, причислил меня. Все это происходило в прямом смысле слова на глазах Ахматовой. Я снимал эту случайную комнату уже несколько месяцев, когда Анна Андреевна сообщила мне, что по приглашению Нины Леонтьевны Шенгели переезжает к ней и попросила помочь при переезде. Мы поехали, и она велела шоферу остановиться у моего подъезда. После первых мгновений немоты я сказал ей об этом. Наступила ее очередь изумиться. Я жил на втором этаже, Шенгели на седьмом. Вернувшись из милиции, я поднялся к Ахматовой. Она выслушала мой рассказ, помолчала, потом проговорила: «Ионисяном мог быть не он, а вы, с той же вероятностью. Так что благодарите судьбу. Выигрышная роль могла достаться и мне, старая опытная наводчица и скупщица краденого. Я, как вы знаете, тоже живу без прописки. Немного ли нас на одну лестницу?» Я не отнесся к происшедшему серьезно и вскоре переехал к друзьям. Она же приняла все, как казалось мне тогда, чересчур близко к сердцу. Несколько раз, уже без тени юмора, убеждала меня в том, что я избежал смертельной опасности, настоящей, невыдуманной, и рассказывала эту историю многим тогдашним своим гостям. Поэтому она и торопила издательство дать мне, еще до заключения договора на «Леопарде», гарантийное письмо на тот случай, если органы охраны порядка возьмутся за меня более решительно. Другие люди, упомянутые в ее письмах, которые я прочел. Ника Николаевна Глен, была редактором в Гослитиздате, занималась болгарской литературой, за что Анна Андреевна, нежно и уважительно всегда о ней говорившая, называла ее «болгарской королевой». Она пользовалась исключительным доверием Ахматовой, предоставляла, живя вдвоем с матерью, одну из двух маленьких комнат в коммунальной квартире в ее распоряжение, приезжала ухаживать за ней в Комарова и некоторое время до 1963 года исполняла у нее секретарские обязанности. То, что от нее требовалось, она делала бесшумно, говорила мало, кратко. Присутствуя безмолвно во время беседы, она создавала впечатление, что ее нет, и возникала только когда в ней была нужда, всегда со взвешенным и ясно сформулированным мнением. Высокий редакторский профессионализм, литературную одаренность и точное знание специальных предметов она сочетала с настолько незаметным для окружающих проявлением этих своих качеств, что назвать их скромностью и то было бы преувеличением. В то время в Гослитиздате сошлось несколько редакторов высокого класса, настоящих специалистов, ученых, интеллигентов. Ахматова знала им цену, да и ко всему издательству относилась в общем с симпатией. Когда она приходила за гонораром, начинался так называемый «малый крестный ход» Тверской губернии. Выходили навстречу знакомые, незнакомые, бухгалтеры, корректоры, заведующие. Со слов Пастернака она рассказывала, что когда во время травли из-за Живаго он появлялся также по гонорарным делам в какой-нибудь из издательских комнат, бедные редакторши зарывались носами в бумаге и шептали оттуда: «Борис Леонидович, мы вас очень любим, мы вас очень любим». Впрочем, редакторы были разные, хотя бы тот, которого по совокупности качеств, внешности и поведения Ахматова беззлобно прозвала «молодотурком». В тот год у меня то ли начинался, то ли кончался роман с театром «Современник». Я написал пьесу, в которой действовали три персонажа. Театр, то есть режиссер, кое-кто из ведущих актеров, Зафлит ею заинтересовались, ее было удобно ставить. На каком-то этапе дело незаметно ушло в песок, но я почти не расстроился, потому что писал уже другую пьесу. Ее интрига заключалась в том, что на выигрыш по лотерейному билету, оставшемуся на руках у продавца, стала претендовать, создавая видимость прав на него, группа людей, которой тот продал этих билетов некоторое количество и к которой сам волею обстоятельств принадлежал. Двух главных героев-антагонистов должен был играть один актер, так же, как их жен, одна актриса. Про эту пьесу и говорил Ахматовой, кавычки, очень большие слова, Борис, младший из «Мальчиков Ардовых». О ней же, вглядевшись в сюжет, написала она в одном из следующих писем «Все дело в вашей пьесе». Ей показалось, что пьеса содержит недолжные аллюзии. Самый замысел двойничества был ею истолкован как попытка замаскировать ситуацию, имевшую отношение к ней, вернее, к тому, что она тогда писала. Нечаянно я дал этому повод, введя в действие лицо, имевшее слишком явное сходство с человеком из ее окружения. Последовало неприятное объяснение, размолвка, потом примирение. Лида Че, Лидия Корнеевна Чуковская, с исчерпывающей полнотой передала содержание и подробности своих многолетних отношений с Ахматовой в трехтомных записках. Ее имя отныне навсегда связано с Ахматовским. Они были люди разного времени, разного склада, разных вкусов и идей. Теперь, когда история делает их чуть ли не ровесницами, это следует подчеркнуть. Ахматова, как мне казалось, в полной мере оценила не только общепризнанные ее достоинства, честность, бесстрашие, прямодушие, а еще и более редкие наивность и даже прямолинейность, над которыми могла подтрунить за глаза, но никогда не в ущерб ровному уважению к этой верности идеалу, особенно привлекательной на фоне искусного, мертвящего ума и устойчивой изобретательности, которыми владело большинство. Эпиграф, предложенный ею к Ахматовским стихам, это строчки из четверостишия открывающего цикла «Черепки». «Мне, лишенный огня и воды, разлученный с единственным сыном, на позорном помосте беды, как под тронным стою балдахином». Но, кажется, это не ко всем, уточнение необходимое, лукавое и тонкое. Это эпиграф скорее к образу Ахматовой из записок Чуковской, чем к ахматовской поэзии. Отношения между ними начались в кошмаре 30-х годов. Он задал тональность и их развитию в дальнейшем. Но Ахматова была и такая, и другая, и, как любила она говорить, еще третья. Дневники – уникальный документ, но беседа с установкой, пускай бессознательной на запись, лишается той нелогичности, бессвязности, а часто и бессмысленности, которые делают ее подлинно живой. К тому же и Ахматова подозревала, что за ней записывают. Правда, среди предполагаемых ею эккерманов имени Чуковской я не слышал. И иногда она говорила на запись, на память, на потомков, превращаясь из Анны Андреевны в Эре Перенниус Пирамидальциус. Ахматова была с Чуковской совсем не та, что, например, с Раневской. Не лучше, хуже, не выше, ниже. Просто не та. Что касается упоминания об Алексее Баталове и «Трех толстяках», то он незадолго до того снял свой первый фильм «Шинель» и готовился снимать второй по политической сказке «Олеши». Как актер после картины «Дело Румянцева» он был баснословно популярен и любим кинозрителями обоих полов и всех возрастов. Однажды Альшевская разговаривала, едучи в такси, с режиссером, который брал в свой театр ее сына Бориса. Когда она выходила из машины, шофер бросил вслед неприязненно и с вызовом. «Видно, и в артисты без знакомства не пробьешься». «Одному Баталову удалось», — она сказала. «Это другой мой сын». Ахматова притворно жаловалась, что посетители, знающие о ее дружбе с этим семейством, непременно спрашивают у нее, «А не знаете, над чем сейчас работает Баталов?» Он ее утешал. «В любом клубе, на всякой встрече со зрителями меня первым делом спрашивают, как здоровье Смоктуновского». Как-то раз, когда все сели обедать, ему принесли телеграмму от поклонницы из Испании, с которой он там познакомился. Писать бесполезно. Испанку и ее умение вместить все в два слова присутствующие достойно оценили. Ахматова сказала, улыбнувшись, «Красиво! Ах, какие сволочные телеграммы я давала за свою жизнь!» Раневская согласилась сниматься в фильме, приезжала в Петергоф на кинопробы, но в конце концов тетушку Ганимед сыграла Рина Зеленая, с которой ему, как режиссеру, было проще сговориться. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.